который уж папиросу выкурив до конца, поставил по своей манере стаймя в пепельницу. Вновь пробарабанил костяшками по накрытой скатертью столешнице, сказал глухо, тяжело прокашлявшись. — Ладно, мать, езжай в свои Европы. Глава третья. Зима 1925-1926 года. Соренто. День начинался с того, что за стеной слышался широкий, похожий на мужской, шаг. Раскрывалась дверь, и появлялась она, на ходу подбирая низкий узел волос, заколотый небрежно наспех. «Доброе утро! Как спали? Никто вас не посещал во сне?» — звучал ее вкрадчивый голос, и лицо с высокими скулами, на котором далеко друг от друга поставлены глаза, в этот момент напоминало что-то домашнее кошачье. «Спасибо, Мария Игнатьевна! Сон посетил меня чистый и светлый, как поцелуй ребенка», — используя выражение классика русской литературы Лермонтова, бодро ответствовал он. А говорить, между прочим, следовало бы не «никто вас не посещало», а «ничто». Впрочем, тут он густо раскашлялся, отчего вдруг стал багрово-красным, то ли от натуги, то ли от врожденной стыдливости. Впрочем, лучше, если мужчину в постели ночью посещает «некто даст», чем это пресловутое «ничто». «Ну-ну-ну!» — грозила она пальчиком. «Стоило мне уехать на несколько дней, как вы уже себя потеряли? Ах, я опять что-то сказала не так, не по-русски. Да я вам еще не рассказала, что дети мои прямо-таки влюблены в вас, Алексей Максимович. Особенно Татьяна ревела, как настоящий мужик, когда я возвращалась из Эстонии сюда, в Италию. «Хочу назад к Алексею», — сказала она, — «он самый хороший». «И мне ее, знаете ли, не хватает. Достаточно вспомнить, как она исполняет эстонский гимн и как она вообще мила и непосредственна. Напишите ей сегодня же, жду на следующее лето». «До следующего года...» «Дорогой Алексей Максимович, как говорят по-русски, надо еще дожить. Но Татьяне и Павлу напишу сегодня же и пошлю от вас привет. Кстати, Павел просил передать, он закончил читать вашу «Маму». Ах, не поправляйте меня. Я знаю, книга называется «Мать», но если сказать «вашу мать», то будет неприлично, не правда ли?» Горький разгладил усы. «Давно нахожусь в недоумении. Акцент и всякие неправильности в русской речи — придуманное или благоприобретенное, и склонен думать, тонкости нашего языка для вас не за семью печатями, да-с. А что касается этой моей повести, наверное, Павлу, 12-летнему отроку, не все в книге было понятно, да и повести я, если между нами, не лучшая из моих творений. А вот детство, которое я ему презентовал, хотелось, чтобы он осилил. Мне, знаете, эта штука кажется лучшей из того, что я пока сочинил. Помните, и вам она нравилась. Ой, когда я только ее принялась читать, у меня прямо сердце заходилось. Низкий грудной голос лишь произнес эти слова, как глаза Горького, обычно легкой небесной голубизны, вдруг загустели, словно отразилась в них зеленая морская волна, и он смахнул слезу ладонью. Корней Чуковский еще в 1919 году, когда Горький и Мария Игнатьевна встретились впервые, подметил: «Алексей Максимович разом преобразился, стал остроумен и словоохотлив, блестящ, как гимназист. И хотя вроде бы прямо ей не говорил ни слова, каждую фразу произносил именно для нее». Тогда в Петрограде на Кронверкском он был уже свободен от Андреевой, и на какое-то время опустовавшее сердце не могла не заполнить новая, необычная и яркая женщина. Многие из ближайшего окружения знали, Горького всегда тянуло к женщинам самостоятельным и сильным.